Ну, сейчас 86, еще килограмм 7 надо сбросить. Ну, получится, получится, нет, хорошо. И так можно прожить. Когда ты себя примешь, тогда можно уже двигаться куда-то, таким, какой ты есть. Кто себя не принимает, тот или что-то из себя корчит, это истерия называется. Он хочет выглядеть таким, каким он не является. Это очень тяжело. Или вообще уходит от людей, замыкается, что тоже не выход. Ну и, наконец, надо принять момент. Момент. Вот этот момент, в котором мы находимся, самый лучший. И поэтому люди, которые меня окружают, самые лучшие люди. Чай, который я пью, это самый лучший чай. Я вам могу свободно доказать. Вы хотите сказать, в Америке лучше, в Индии лучше? Ну и в толку от этого. А где он? Этот американский чай или индийский? Вот здесь нет. А этот вот здесь вот. Ну и люди, которые меня окружают, самые лучшие люди. Я с вами могу строить отношения какие-то, да? А с теми, которые там, грозно, что о них думать, их здесь нет. С ними ничего не построишь. Только думать можно. Ну, к сожалению, у нас люди не живут в моменте. Загоняют все куда-то в будущее. Подождите, Михаил, или в прошлое. А помидоры как же? Нужно же, вы же говорите, расти, нужно менять окружение. Что? Я не сказал, что надо менять, расти окружение. Расти, окружение само изменится. То есть все-таки стремиться же надо? Надо, правильно. Вот и жить надо с собой. И с теми, кто тебя окружает. Ну, если я смирюсь с такими, как вы, я пошел другим путем. Как мне расти? Я помогаю вам вырасти, в результате что? Продолжаю с вами общение. Ведь вот тот человек, о котором я говорил, что он высоко поднялся, это мой ученик. Я сейчас с ним общаюсь. И мне надо тоже расти, потому что как бы он меня познакомил со своим начальником, который является пятым человеком в нашем государстве. Если бы я не был единственным и неповторимым писателем, который пишет на психологические темы. Он мог бы меня познакомить со своим, с врачом? Нет, конечно. Да и не попал бы я. Я же о чем я говорю? Мне всегда спрашивают, для чего я хочу, чтобы вы выросли? Для себя, конечно. Чего? Некоторых я только первый раз вижу в жизни. Но если я хочу на вас много заработать, я должен поспособствовать тому, чтобы вы много зарабатывали. Тогда смотришь, у меня что-то попадет. Непременно. Что? И обязательно. И мне что же? Мне сейчас премию выплачивают. Сегодня не знаю за что, но выплатили. Я взял. Чудесно. Неправда. Пришла за... Я за что? Ну, она сказала, якобы оплатила за то, что я автограф написал. А потом сказала, не только за автограф. Но обещалась сказать за что. Слушай, лучше бы сказала бы за что. Я бы тогда это чаще делал. Что? Я вас заинтриговала. Нет, почему? Ой, еще я буду долго думать. Не скажешь, не надо. Попробуй сам догадаться. Не догадаюсь, что? Ну не догадаюсь, не надо. Все равно же деньги при мне остались. Давайте, давайте на сегодняшний день закончим. Да, вам задание. Фразы, которые вам запомнились, запишите, будете потом говорить. Вы чувствуете, как из сценария тяжело? Это когда хочет тяжело, а когда не хочет, это тяжело.